Если мы договоримся, правильно, естественно. И, прошу заметить, количество пострадавших, скажем так, пока не окончательно, сказал клон, придвинув по столу уже другой планшет, на котором транслировалась с чего-то летающего картинка свежих горящих руин здания Сената Республики. В свете вашей, ХМ, ранее продемонстрированной, исключительной информированности и возможностей, это уже звучит как мотивация, и выглядит тоже. Обычный теракт, слегка пожав плечами, скучно сказал клон, дескать, какая банальность, обычный, хмыкнул, пожевав губу, второй после канцлера человек в галактике. Уже назначены виновные, скажем так, они сами выбрали свою судьбу. Не хотите сделать заявление по поводу произошедшего, можем даже тезисы подсказать. Красиво сработали, браво. А вы знаете, командир, а вот хочу, башня высшего совета храма джедаев, Корусант. В то же время, выхожу из кувырка с тремя невнятными звуками за спиной, вскидываю карабин к плечу, оборачиваясь, и, не успев охренеть от увиденного зрелища распластавшегося мешком избранного, всаживаю в его правую ладонь очередь из 600 шки, отрывая плазмой кисти кроша эмиттер потухшего светового меча. Думать некогда, тело действует само. Бросаю карабин на ремне, рву игольник из набедренной кобуры, и, какого хрена, вообще, он разлегся и стонет. Ствол в кобуру, скаю Акира за ногу, свою ногу ему за икру, голеностоп на излом внутрь бедра, хрук, даже не дернулся почти, вторую ногу к себе, парней в тамбур почти смело, только поднимаются, медек, ару, шкрляк, вторая нога избранного тоже надежно сломана, анестезинщи же, падаю на него всей массой, ловя левую, целую руку в захват, щелкает инъектор в руках клона, шаг в мою сторону, и, сука, надо было ему именно в этот момент очухаться. Подскочившего медика почти вмяло в стену силовым толчком, бросившийся на помощь басмач вообще куда-то аж в зал улетел, открыв собой дверь, меня оторвало от руки и тоже приподняло, но недалеко, поэтому приземляюсь в тамбуре, уже сгруппировавшись на ноги. Труперов подняло в воздух, и видно, что он их душит. У меня тоже что-то такое ощущается на шее, но коль-то я обколот по самые сопли заранее. Кувырок в сторону шприца, разворот по полу в сторону бешеного падшего, инъектор пистолетиком удобно ложится в руку, рывком почти вгоняю его скайуакеру куда-то под печень, ловлю его полный бешенства взгляд с приподнятой и повернутой в мою сторону головы, щелкав ща-ща-ща-ща-ща. Я смотрю на него, он на меня, секунда, две, тыдых опали, как озимые, одновременно и бойцы, и башка избранного на пол, а вторая рука с игольником упирается ему в правую подмышку. Шальная мысль нажать на спуск задавливается на корню, он нужен живой. Скользя по полу на нетвердых ногах, контуженный падает на створку открытой из зала двери басмач, из-за ящика вылезает, скинув шлем и разминая шею, связист. А я поднимаюсь на локте, отмечаю краем глаза пищащий индикатор закончившихся стимуляторов в автоаптечке и почему-то вспоминаю, что так и не посмотрел позывные этих ребят. А медик, похоже, 200-й. Из-под шлема на нагрудник с серыми полосами кровь течет, и куча индикаторов на вызов мигает, а я в говно. Блин, вроде ни хрена не делал, а чувство, как марафон пробежал в полной выкладке и оск по Ферганской долине летом днем. Отходняк, что ли, рано. Фух, ни хрена еще не закончилось. Так, боец, собрался. Самое сложное теперь, встать, т, работаем. Бойцы, собрались, действуем быстро, этого в зал. Второй медик пусть его замотает и чем угодно обколет, он нужен живой, но в ауте. Глаз, доклад, сэр, здание Сената разрушено, сэр, его наш Ту-134 протаранил. Что, бур, братишка, аарркх, так, отставить, это потом. Принял, наблюдение прекратить, спускайся. Скаркэпу, ответил, Ситрип, у нас тут какая-то хрень с клумбой, они сначала все чуть не легли, а теперь радуются. Сказал с помехами озадаченный Скар, тем более, что на связь мы больше выходить не должны были сегодня вообще, но раз такая пьянка, чего бы и нет, идем по плану, отбили несколько атак местной фауны, безвозвратных нет, понял, принял, отбой, эх, рано я с ними попрощался, кажется, я просил чудо, я его получил, вопрос, какой ценой, аккуратнее, парни, это теперь последний ситх во всей галактике, усмехаясь, говорю бойцам, подхватившим сковородки на запокалеченные конечности. Так, пока голова соображает, надо разыграть важные моменты, главное, не напортачить. Маршал-командир по Альфе-134. Как слышите? «Прием!» Маршал командир по Альфе-134 ответил, «Слышу вас громко и чисто, Скрудж. Чем могу отплатить за оказанные любезности?» «Для протокола, ЭПА, верховный канцлер Палпатин, он же владыка Сидиус, по нашим данным только что погиб. С нами здесь генерал-джедай, герой Великой Армии Республики, Энакин Скайуокер, он же владыка Вейдер, и сенатор от сектора Чоммил Лекс королева Набу госпожа Падме Амидалана Беррие. Оба в критическом состоянии и требуют немедленной квалифицированной медицинской помощи. Статус сенатора – свидетель. Статус генерала – арест за предательство вары и содействие в пользу врага, а также организацию и осуществление теракта и прочих действий, приведшим к дезорганизации и массовым жертвам командного состава действующей армии. Именем республики я требую медевак немедленно. В целях обеспечения безопасности в медеваке помимо пилотов и медиков быть никого не должно. Маршал, ты знаешь, что я могу его расстрелять на месте по закону военного времени, опираясь на достаточность доказательств. Ты теперь главный. Твое решение, КК-11-19, прием, маршал командир ИПА вас понял, требования записаны. Ожидайте. Не для протокола, что ты несешь, Альфа-134. У тебя что, пробирка лопнутая была? Пауза, и затем уже чуть вальяжно. Ты сам подлежишь ликвидации по этому же приказу, как пособник предателей. Какие, Кранкору, тебе требования, Бантапуду? Сдавайся, и пусть с тобой твой центр спецопераций разбирается. Я гарантирую неприкосновенность тебе и твоим людям, и это все, что я могу сделать. Или могу подождать, пока твои заложники не умрут, и разобрать тебя вместе с твоим насестом на молекулы из того, что твой родной 102-й звездный корпус сейчас сюда пригонит. Вас там сквад, нас тут легион, 3 полка военной полиции, и скоро будет еще, а потом и до диверсантов твоих внутри доберемся. Им я тоже что-то предложу, мы не звери. Лаат с медиками и охраной я сейчас наверх отправлю. Сдавайся, Кэп, все кончено, тебя услышал. Ожидайте, говорю и отключаюсь. С. Нахрапом не прокатило, говорил же, нет среди клонов дураков. Инфантильные, есть, идеалисты, вообще сколько угодно, в принципе, у них имеется любой набор пиковых эмоций от заложенных матрицами поведения и прошивкой на функции. Командиры так прямо обязаны быть идеалистами, но того факта, что дураков среди них нет, это не отменяет. Итак, варианты, уйти через храм за джидючилами с детсадом, благо он у нас под жопой, храм этот. Вариант второй, захватить медевак, скидать туда заложников и свалить через нижние уровни Карусанта, благо он у нас тоже вокруг. Сложность с храмом, между нами и ближайшей дыркой легион злых, тренированных, умных, сработанных, обкатанных бойцов, которые этот храм знают лучше нас. Сложность с медеваком, сначала его захватить, а потом и сбросить охренелион народу с хвоста и не дать в себя пальнуть в процессе. А вариантов-то и не особо. А, кстати, вот еще момент. Док, что с Амидалой? Спит, сэр. Я вколол ей комплекс успокоительного, но если не провести родовую операцию в течение нескольких часов, никаких гарантий ее здоровью дать не могу. Понял. Так, бойцы, заложников на носилки, граники разобрали, Скайуокера минами обложить, ну и проводов на него намотайте, чтоб сразу не разобраться, что там, и ждем наш транспорт. Действуем нагло. Огонь не открываем. Режим полета активировать, джетпаки не включать. Едеш-кудеш, бойцы. Так, ты, тыкаю пальцем в ближнего сапера, срочно отключи кнопку на этом коннекторе, чтобы он был активен, но кнопка не работала. Говорю и подкидываю в руки фитиля радиопускателя от микромины в нагруднике самки Скайуокера. Пара минут, пока реаним бригада 501-го докомплектуется на земле, у нас есть, а еще в армейских мла пузырь пилота изнутри ничем не закрыт. Хе-хе, система Мандалор, планета Скарсус, зал совета наблюдателей, 3. Заседание президиума совета ордена склоненного круга объявляю открытым. Итак, господа, что у нас на повестке, и где наш третий? Где-то на своей Карелии, очевидно. Минуту. Ну, пока идет подключение, я хотел бы обсудить один момент, касаемо мандалорцев, меня немного беспокоит. А не дохрена ли у них теперь будет влияние в? Голопанель над третьим креслом мигнула и включилась, открывая вид на заполошно накинутый в последний момент капюшон. Вы слышали новости? Гаркнула голограмма. Что случилось? Канцлера с половиной сената завалили. Как? Ко? Когда? Только что. Я потом прилечу. Тут кошмар творится. Куда теперь КНС? И война в галактике. Оторопело спросил сидящий сбоку. В пизду галактику. Мы. теряем рынок. Изображение мигнуло и пропало. Прелестно. Ну, незначительное отклонение от планов, в принципе, было ожидаемым. Чего он так всполошился? Посмотрим новости, пожалуй. Башня высшего совета храма джедаев. Корусант. Немного позже. Фитиль. Успел? Гляжу на поднимающийся к окнам зала советов медывак. Так точно, сэр. Вот, протягивает мне пульт. Точно не сработает? Никак нет, сэр. Хоть затыкайтесь. Молодец, хвалю. Так, бойцы, распределились. Носилки за ручки, руки на стволы. Как только пристыкуется, ломимся внутрь как сумасшедшие и орем на них там, чтобы оружие бросали, пока не заткнутся. Готовы? Да, сэр, так точно, готовы, все в разнобой. Нервничают. Так не пойдет. Вы че булки расслабили? Один рывок остался. Мне нужны воины, а не кисель. Не слышу, мать вашу пробирку. Вы готовы? Да, сэр. Вот теперь хорошо. Медывак откинул аппарель в воздухе. Оп, а там на нас стволами целая штурмовая группа таращится. Три сквада. За медиками прячутся. Сейчас орать начнут. Лишь бы стрелять не начали. Скайуокер первый, а Медала следом. 3 метра. Пилот выравнивает машину. Ближе. Ближе. Ну, или грудь в крестах, или голова в кустах. Вскидываем стволы. Пошли. А дальше мы просто втолкнули опешивших штурмовиков внутрь. Места там не до хрена, но не тесно, как в грузовом самолете, только уже не делают тут так, как мы. Ну и не стрелять им тоже скомандовали, слышу, как им пилот орет не стрелять, видать, за командира. Ну и они, значит, отступили немного, дав нам войти, потом еще. Ну и орем друг на друга почти синхронно, держа на мушке, как стаи собак перегавкиваемся. А ну назад! Твари, назад, оружие на землю, стволы в пол, бросили стволы, я тебе говорю, ствол вниз, убери оружие, убрать оружие нахрен, ствол вниз, падла, вниз ствол, бросил, я сказал, а я без ствола, просто медленно вожу левой рукой перед ними с зажатым пальцем на кнопке радиодетонатора, ну и ручку с носилками Скайуокера держу, ну где ж ты, где, ага, крики штурмовиков стихают, аппарели открыто, пилот машину даже не шевелит. Все застыли в шатком равновесии и замолчали. Кто у вас глазами работает? Ну я, это один из на колено упавших штурмовиков. Ствол не опускает, что характерно. Значит, там рукой с детонатором показываю вниз. Сейчас один сапер боится дышать, чего и вам советует. Это правильно, парни. Кнопку отпущу, все сдохнем. Убираю руку с детонатором за спину. Провода на бронике видишь? Киваю головой на бронежилет на Амидале. Увеличь, там тоже заряд. Это чтобы вы не сомневались. Парни, если хотите жить, по правому борту на выход. Пилота вашего могу следом отправить, но он мне нравится. Гарантирую, что мы спустимся прямо здесь. Слышишь меня, Эппа? За периметр храма мы не выйдем, сбивать не надо. Я тоже хочу жить. Парни, просто медленно выйдите по правой стороне борта. Я уже нервничаю. Рука дрогнет пиздец. Палец вспотел уже. Больше 5 минут не выдержу. Что встали? Ну, командир попросит передать, что вас собьют в случае вылета за периметр храма. Приказ оцеплению передали. Можете попробовать, это сказал уже другой штурмовик. Выходим. Медленно, как по тонкому льду, они потянулись на выход. Сейчас до них дойдет, что мы тоже не хотим умирать, и им самим, в принципе, по-любому терять нечего. Стволы не опускают. Мы тоже. Опасный момент, на самом деле. Дрогни у кого рука. Мы просто перестреляем друг друга. Их останавливает приказ начальства. Начальство останавливает Скайуокера и мины. Хрен его знает, в каком положении они взведены и взведены ли. Может, его уроним и бум. Ну и я с детонатором. Сука, страшно. Страшно, блять. Вышли. Пилот, закрой аппарель. Кричу. И с облегчением отмечаю, как она поползла вверх, отсекая нас от прицелов штурмовиков. И только сейчас замечаю, что в салоне остался один из легиона, и он с медицинскими полосками. То-то мои мыши в тот угол целились. Не вооружен. Я медик, не стреляйте. Поднял он руки. Здесь, чтобы оказать помощь. Один, это басмач не удержался. Еще 2 вышли. Вытаскиваю руку с детонатором из-за спины, чтобы он видел зажатую кнопку. Проверьте его, пусть оказывает помощь. Хрен с ним, перехвати ручку. Я к пилоту. И пока мои осторожно кладут носилки, срываюсь в пузырь. 4 шага, кабина пилота. Висим, где встали. Теоретически штурмовики могли зацепиться лебедками за корпус, и мне это нафиг не надо. Ну, что, командир, давай-ка сядем. Куда? Он спокоен, как... как удав, в любой ангар сбоку. Знаешь ангар этих корпуса? Кивает. Вот туда и садись. Нас же слышат. Опять кивает. Прекрасно. И как только он направляет машину в сторону левой части храма, сдергиваю с него шлем. Вы что делаете? Чуть вильнула машина, но, быстро спохватившись, он выровнялся и продолжил медленный спуск. А я сажусь за кресло второго пилота. Управление перекинь. Что? Управление перекинь, говорю. Оно не выключено. Посмотрел он на меня раздраженно и демонстративно убрал руки с джойстика. А мне два раза предлагать не надо, молча крутанул рукой триммер высоты, резко уронив машину, не без удовольствия отметив, как вверху точкой отдалился сорвавшийся с троса штурмовик. Сажай в правые ангары. Сейчас, или я сам это сделаю, игольником со второй руки ему в морду, тык, как скажете. Вправо так вправо, как громко-то, ну и пофиг, быстрее, у меня палец устал. Хорошо, хорошо, только без нервов. Ну, теперь мы в правильную сторону летим, ох, чувствую, сейчас внизу беготни будет. И это хорошо, почти садимся, больше пиздели, тачдаун. Парни, в главный коридор, не торопясь, стволы не опускаем, идем спокойно и держите мне спину, просто держите мне спину, говорю в канал, и добавляю в акадером уже пилоту. Пошли со мной, только не дергайся, идешь задом, кивни, если понял, кивнул. Протискиваюсь мимо панели управления и приборов, вставшему пилоту игольник в затылок, мои уже построились возле открытой аппарели. Все же маленький комитет по встрече у нас есть. Сквад штурмовиков на прицеле держит, стоят, чуть пригнувшись, полукругом, ну и один прям по центру из роторника на вертлюге в нас целится, ой тупые, а у фитилей в руках гранатометы. Между прочим, правда, выстрелы в них, серебрянка с дымом, электронику глушить, но эти-то не знают. А дальше все как-то обыденно и спокойно, мои идут к центральному входу в ангары, штурмовики пятятся, пилот с поднятыми руками тоже. Дошли, створки открыты, за ними никого, ну, мои этих, и пих в сраку, легионеров отогнали. Так-то, зашли за линию закрытия створок, их медик там уже прям в медваке провода начал изучать, сапера ждут, парни. По моей команде закрывайте ворота наглухо, в акадером уже к вспотевшему летуну. Пилот, а пилот, подхожу к нему поближе со спины почти вплотную. Да, руку левую дай, сюда смотри, и сую ему подмышку свою с детонатором. Медленно бери эту штуку у меня из рук, только на кнопку смотри внимательно, ее отпускать нельзя, и не дергайся, голову снесу. Понял, не кивай, я нервничаю, нам обоим сейчас облажаться нельзя, тихо. Тихо, не торопись, вот так, пальчиком прижми сильно, еще сильнее, вот, отпускаю, бери, бери, не торопись, держи, держишь, сейчас, створки медленно ползут вниз, а я, не отпуская пилота с мушки, потянул его освободившейся рукой за шкирку к полу, давай, садись на корточки, садись, садись, вот так, готов, нет, сайонара, врубаю джетпак и с обоих ног выталкиваю пилота под закрывающиеся створки, хорошо покатился, даже в то место, где только что были мои ноги, пара лучей плазмы прилетела, тум сказали створки, сойдясь с полом, пиу-пиу ответил им бластер в руках моего мыша, разворотив кабель-канал питания подъемного механизма. Валим на малый, валим. И наша сборная солянка очень быстро полетела под высоким потолком, туда, где в одном из ответвлений широких коридоров храма Бога, которого тут больше нет, нас ждал скрытый от непосвященных, но разведанный для нас братьями по крови и оружию, путь на свободу. Да, именно так, в одну строчку, без знаков препинания. Распространенный возглас триггер на активацию или мобилизацию внутренних резервов, среди некоторых подразделений определенных видов войск. Аналог кесарево сечения в ДДГ не нашел. ДАС-1 до, делай как я, только буквами Аурикбиша. Эпилог. Выписка из приказа Н98 275 569 и 756/213, за проявленную халатность при исполнении служебных обязанностей, совершение действий, приведших к геноциду и катастрофе планетарного масштаба, всех званий и регалий приказываю лишить клона суприм-командира Ту-1, 34 КЭП, клона генерал-командира ТР-2, 41 БУР, клона генерал-командира ДВ-306 ДЕНЧ, клона генерал-командира КС-88, 51 СКАР, клона мейджор-командира, клона мейджор-командира, клона мейджор, клона капитан-командира, клона командира, клона, клона, вышеобозначенных с позором изгнать из рядов действующей Вайги. Маршал-командир 102 гвардейского СПКТР ГШАИГИ имени канцлера Палпатина особого звездного легиона. А0215 Гром. Блядство. Как я это, по-вашему, выдайте этому писаке по кумполу. Приказ с адъютантом спустить в канцелярию в самый дальний угол, и чтобы без моего ведома о нем не вспоминали. Гром. Ориентировка. За совершение нападения, приведшие к массовым жертвам, службой безопасности Единой Галактической Империи разыскиваются или по обнаружению подлежат уничтожению на месте. 1. Клон Ту-1, 34 Кэп. 2. Клон ТР-2, 41 Бур. 3. Клон ДВ-306 Денч. 4. Клон КС-88, 51 Скар. 5. Клон ТЦ-5100, 114 Аркан. 6. Клон КТ-341. 7. Клон КТ-1. 8. Клон Ту. 9. Клон К. Джонни. Переделать. Проблемы логистики не освещены вообще. Анализ причин социальной напряженности отсутствует. Где данные по внешнему кольцу? Где конфликт с сектором Хаттов? Анализ стратегического планирования снижения уровня работорговли, причины и следствия милитаризации общества и наращивания поддержки армии. Почему не раскрыты исторические предпосылки именно текущей формы правления? Или не зачет, или переписывай. Конец. Или. Утилитарный рубанок осторожно скользил по поверхности доски, снимая длинную завивающуюся стружку. Руки человека с рубанком были обсыпаны мелкими опилками, но на скуластом худощавом лице не было недовольства этим фактом. Высокий жилистый блондин с недельной щетиной легко улыбнулся, отложив рубанок, и, смахнув с доски остатки крошек, крутанул струбцину, освобождая ее от зажимов верстака, подняв на уровень глубоких зеленых глаз и внимательно осмотрев поверхность. В светлой мастерской было прохладно и пахло свежим деревом. На улице вовсю щебетали весенние пташки, носясь на перегонки с ящерками и жуками этой, так похожей на нашу среднюю полосу, планеты. Сама мастерская стояла на маленькой даже для размеров колонии внешнего кольца ферме, а вплотную к ней, или скорее наоборот, прилепился одноэтажный дом с мансардой, буквально через дровенник. Для этой планеты лес был практически всем ее достоянием. Высокие деревья, напоминающие сосны, тянулись к небесам, не закрывая собой местного светила и создавая легкий теневой покров с пробивающимися сквозь ветки лучиками. Поэтому и поленница, и камин, в принципе, были почти в каждом доме в колонии, за исключением тех немногих, кто по какой-то причине продолжал жить в высокотехнологичных, но очень старых жилых модулях, оставшихся со времен начала колонизации этого мирка. На поле, возле фермочки, колосились какие-то злаки, похожие одновременно и на кукурузу, и на привычную нам пшеницу. А в скромных теплицах, притулившихся к простым бревенчатым воротам, практически постоянно открытым, росли овощи, очень похожие на наши томаты. А человек лет 30-40 с виду, с легкой проседью в бороде и коротко стриженных висках, тем временем взял с верстака мелкую шкурку-наждачку и начал размеренно затирать последние следы неровностей на поверхности будущего столярного изделия. Скрипнула несмазанная петля на дверях в мастерскую, мужчина замер на секунду, но, увидев силуэт тени входящей, спокойно продолжил свое медитативное занятие, смотря на то, как осыпается мелкая пыль с прожилок древесного рисунка на дощатый же, местами скрипучий пол. Две небольших женских ладошки красновато-персикового цвета под решительный топот с гулким стуком поставили на край верстака тарелку, накрытую простым вафельным полотенцем. Шепот наждачки по дереву и щебетание птиц за длинными, но узкими окнами были самым наглым образом прерваны звонким повелительным девичьим голосом. «Сигур Анилиски, великая, я принесла тебе пирожков, ешь пока горячие и хвали меня немедленно». Мужчина окинул девчушку укоризненным взглядом и, не останавливаясь, спросил: «Опять в дом залезла, мелкая, и как на этот раз? Опять, поди, разбила что-то?» «Да, я мелкая», не обратила внимания на вопрос девчушка Зилтранка, «но это не навсегда. Через неделю мне исполнится 16, и ты сможешь на мне жениться. Старый для тебя», тяжело выдохнул мужчина-человек, не в силах уже противостоять в бесконечном за последнее время споре. «Найди себе уже кого-то своей весовой категории в вашем интернате. Я уже нашла. И в конце концов, ты будешь уже есть и хвалить». «Я, между прочим, старалась», надула губки девушка, скрестив руки на простой жилетке с карманами. «Неужели сама напекла? Ну давай, попробую твою отраву». Мужчина откинул полотенце. «Боги, Ты их по земле валяла для вкуса или просто приправ не нашла, на что девушка всплеснула руками, уперев их в боки. Да ты даже представить не можешь, как трудно лезть в узкое окно с тарелкой в руках, да еще и с горячими. Доска в руках человека плямкнулась на верстак. Ты заноза мелкая, влезла таки. А ну иди сюда, сейчас я на тебе жениться буду. Как женюсь, сейчас, блин. Шагнув в сторону девушки, мужчина сверкнул глазами и немедленно уронил банку с метизами на пол. Девушка взвизгнула и вылетела из мастерской. «Приберись на кухне», — рявкнул он ей вслед. «Заноза, тоже мне, нашла спасителя». А ведь год назад именно он и пристрелил не самого опасного, но достаточно крупного хищника, случайно выйдя на овраг, в котором эта девчонка собирала кисловатые ягоды миталины, аналога местной голубики. Хмыкнув и вернувшись к верстаку, он наклонился, собрал рассыпанные болтики с шурупами и, открыв старый, скрипучий запыленный ящик, где вперемешку лежали тряпки, запчасти и инструменты, закинул их туда, задержав хмурый, с потаенной грустью в глубине, взгляд на хламе внутри. С улицы снова раздался веселый звонкий девичий голос. «Пошли лучше новости смотреть. Там на Хильску 4 какие-то крабы, говорят, напали. Кухня, чистота, совместить. Хорошо, я быстро». В этот момент в доме что-то гулко бздынькнуло рассыпавшимся стеклом. «Опять, да твою ж!» Крышка ящика хлопнула, спрятав его содержимое. В мастерской скрипнули полы, и раздался решительный топот ног в сторону выхода. А из банки, той самой, чуть завалившейся на бок, выпал болтик. Отскочив от стенки, он провалился под старую тряпку, прорвал паутинку и скопившийся за несколько лет слой пыли, приоткрыв краешек лежащего там округлого предмета с каплевидным черным стеклом и странной, пестрой и неприятной для глаза зелено-серо-черной рваной расцветкой вокруг. Предмет, вопреки первому впечатлению заброшенности, не был забыт. Хозяин изредка вынимал его, проверял исправность начинки и менял севшие батарейки. Болт докатился, стукнулся в середину остекленной части, отскочил и остановился. И в этот момент покрытая слоем пыли капля, словно бы отвечая на касание, вспыхнула идущим изнутри голубоватым светом и издала звук. Снаружи ящика раздался быстрый топот, скрипнула резко открывшаяся крышка, инструменты и тряпицы были безжалостно сдернуты, а предмет повторил на всю мастерскую очень тихо, настойчиво, но до костей пробирающе. Делинь, тинь. Примечание к части. З.И. Авторка и послесловие. Спасибо вам, дорогие читатели. Те, кого видел в комментах с первых листов и до последнего, без вас этот фиг был бы скучным. Спасибо вам, дорогие читатели. Те, кто помогал материально копеечкой малой, был момент, когда я целый месяц питался тем, что скопилось на карточке. Низкий вам поклон. Земной поклон вам, тем, кто битил в ПБ и указывал на ошибки в тексте и логические несостыковки. Их было иногда мало, иногда много, но они были. И без вас, уважаемые мои, текст был бы менее читабелен и приятен глазу. Уважаемые хитеры и служивые пацаны в теме, я знаю, что нормальные парни делают бабки, они пишут терпильные слезливые истории про то, как нас били, но мы стояли с главным героем без мозгов, но с СДВГ, потому что не дают поржать над тем, как бармалеи урабатываются козешкой с трубкой на двадцаху, и повтыкать салаг за матчасть по таблицам можно и в узком кругу. Эта сказка не об этом и не для тех, но, хе-хе, вы то ее дочитали, а у меня, больше не болит. Спасибо Марку Гжибовскому, соавтору, за вставки и искрометный юмор всегда к месту. И спасибо Коле Метельскому, за Юнлинга. Он сделал меня писакой. Если он каким-то чудом прочтет и вспомнит, пусть улыбнется. Давайте в комменты, что упустил. Включу пару строк, если уж совсем нельзя додуматься или при внимательном прочтении заметить того, что хотел показать. В тексте реально есть все, но, так что нас есть шанс дописать эту главу всем вместе. Смелее. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.